Я долго подбирала слово, определение, чтобы охарактеризовать то, как прошли наши роды. Вот лучшее из придуманного. Роды прошли неинтеллигентно. Хотя рожали в приличном месте и за большие деньги. Мы с Ликой в последний месяц сдружились, сблизились, слились, вросли одна в другую в невероятной степени. Такие отношения бывают у двух беременных, но они неестественны между свекровью и невесткой, матерью и дочерью, между женщинами с почти 30-летней разницей в возрасте. Хорошо, что мы будем жить отдельно, потому что дальше с Ликой мы могли только ссориться. Беременность с ее психозами проходит, и надо продолжать жить в своей роли, в своей нише, без панибратства, которое исключит опыт родителя и готовность его принимать у себя. Ребенка. Олег и Лешка тоже сошлись. На почве «хорошо бы вам заранее лечь в больницу, в дородовое отделение, чтобы избежать осложнений». Какие точно осложнения бывают, они не знали, но пытались нас сбагрить под врачебную ответственность. Мы не согласились, потому что все протекало, как выражаются космонавты, штатно. 6 января утром я пожаловалась Лике. Что-то поясницу тянет. «У меня тоже со вчерашнего дня», — ответила она. «Наверное, похолодает, рождественские морозы». Этот диалог тем любопытен, что мы с Ликой прочитали уйму литературы о предвестниках родов, первых симптомах и прочее. Образованные женщины, подкованные. Пожаловались друг на другу на поясницу и занялись делами. С подготовкой к переезду, упаковкой коробок с вещами. В том, что нас прихватило одновременно, медицинской патологии не было, так как нормальная беременность длится от 40 до 42 недель. У Лики 42, у меня 40. Но, скорее всего, наши коллективные роды объясняются психологическими причинами. Уж больно мы спелись в последнее время. Поясницу ломило немилосердно. Я решила полежать и Лику отправила отдохнуть. Я сидела на кухне и плакала. «Ой, началось. Боюсь, не хочу рожать. Все будет хорошо. Лешка!» — заорала Лика. Он сидел за компьютером, главу диссертации писал. На мой призыв не откликнулся, напротив, примерз к стулу. «Что ты расселся?» «А что, уже?» — с дрожью в голосе спросил сын. «У кого?» Он непроизвольно выбивал дробь пальцами по клавиатуре, и на экране компьютера плясала абракадабра букв. В таком случае, говорят, на нем не было лица. Лицо имелось, но в полнейшей панике. «У Лики! Ты это брось!» — погрозила я пальцем. «Немедленно возьми себя в руки. Хватит того, что всех нас трясет от страха. Может, еще рано рассосется?» «Так...» Сделал веселое личико и пошел успокаивать жену. «А я вызываю такси. Документы не забудьте». «Все брать», — суетился Лешка. «И мой военный билет?» «Если ты не возьмешь себя в руки», — пригрозила я, — «мы начнем рожать прямо здесь, и ты будешь принимать». «Нет, только не это», — подскочил Лешка и бросился одевать жену. В машине я сидела рядом с водителем, дети сзади. Лешка успокаивал Лику, твердил: «Тебе обязательно сделают анестезию. Сейчас приедем. Мы заплатили. Тебе дадут обезболивающее и ребенку тоже». «И папаше обезболивающее не помешает», — встрял водитель. «Грамм 200 коньяку». Когда выходили из машины, у меня болела не только поясница. Приступы боли стали захватывать низ живота. Неужели? «Как ни кстати. Сейчас главное Лика». В приемном покое сестричка со смехом обратилась к Лешке. «Двоих привез?» «Во дает. Где ты их подбирал?» «Попрошу оставить в стороне глупые шутки», — вспыхнул сын. «И немедленно сделать моей жене анестезию». Он подвинул Лику вперед. «Вот чек мы оплатили». «Сделаем», — спокойно согласилась сестра. «Все сделаем. Пойдем, голубушка». И увела Лику. Я опустилась на банкетку. Лёшка лихорадочно расхаживал взад и вперед. Вернулась сестричка, отдала Ликину одежду. Сказала, что теперь вся информация в справочной. Только туда обращаться еще рано. У первородящих до 12 часов может затянуться. И посоветовала нам ехать домой. Но Лёшка на всякий случай сбегал в справочную. Там, естественно, никаких сведений еще не имелось.